День 72. Наутро Павлик проснулся первым, а потом сидел у погасшей печки и ждал моего пробуждения. Наверное, была у него надежда, что все вокруг сон, а сейчас проснется, и мама позовет завтракать. «Нет, парень, не хочу тебя расстраивать, но ты в старом сарае, мама твоя мертва, а с тобой чужой дядька с тесаком и обрезом». Говорить я ничего такого, конечно, не стал. Просто предложил позавтракать. Рыбные консервы и шоколад на десерт. Не ахти какой завтрак, но мы здесь неприхотливые и гастритом не болеем. А после упомянутого перекуса стали собираться. Я предложил ему ехать сзади, держась за меня, но он предпочел спереди, на бензобаке. Не знаю, как лучше, но спереди так спереди. Мне не мешает. Дорога поначалу вполне задалась. Нашли неплохую грунтовку, скорость выросла, направление выдерживали почти строго на юг. Так продолжалось до обеда. Остановились на привал в каком-то производственном комплексе, во дворе которого была заправка. Бензина у меня хватало, поэтому добывать из цистерн, спрятанных под землей, ничего не пришлось. И даже бензовоз, одиноко приткнувшийся у стены заводского корпуса, я оставил без внимания. Вообще, место не самое спокойное. Тут при перезагрузке народа могло работать полно, человек 300-400, не меньше. А где еда, там и монстры. Но дар подсказывал мне, что поблизости было тихо. Возможно, места эти перезагружались редко, так что и ловить тут нечего. Мы разместились в бытовке на втором этаже, сразу за раздевалкой с рядами железных ящиков для одежды. Я уже вскипятил в котелке чай и собрался перекусить, когда услышал звук мотора. Негромкий, явно не танк подъехал, но все же насторожиться пришлось. Бояться мне нечего, а вот мальчика лучше спрятать. Есть опасность пулю получить. Да и не стоит смотреть, как людей убивают. Что-то подсказывало мне, что приехавшие имели намерения отнюдь не самые добрые. Я выглянул в окно, увидел микроавтобус, из которого выходили фигуры в камуфляжах. Двое сразу двинулись к входу, остальные трое заняли позиции снаружи. Хорошо так заняли, профессионально. Что за люди, отсюда не разглядеть, но двигаются привычно. Словно всю жизнь только штурмом зданий и занимались. Хотя, может, так и есть. Я мигом посадил Павлика в ящик, туда же отправил рюкзак и ружье. Не нужно, холодняком справлюсь. Велел сидеть тихо, пока не приду. Нападавшие уже проникли в здание и шли по коридору с автоматами на изготовку. Людьми их можно было назвать условно. Квазы, причем, как я понимаю, достаточно свежие. На вулкана, похоже, мало, недавно были людьми, а теперь квазы, но это ненадолго. На повороте коридора я их поймал. Один поднял голову, разглядывая лестницу, ведущую на второй этаж. «Нет там никого, гражданин урод. Я вот он, с тобой рядом стою». Пришлось вложиться в удар, но финка вошла как надо. Под подбородок, вертикально вверх, по самую гарду. От такого даже квазы умирают мгновенно. Минус один. Второй, как и полагает профессионалу, отреагировал незамедлительно, дав очередь на полмагазина веером в пространство вокруг себя. Продырявил не успевшего даже упасть приятеля, изрешетил стену, но меня не задел. Я успел нырнуть к нему под правый локоть и сейчас стоял за спиной, замахиваясь фальшионом. Удар получился короткий и относительно слабый. Лезвие врубилось в шею сантиметра на 4, перерубив позвоночник. Минус 2. В проходе появился третий. Тоже квас. Этот не оставил мне выбора, и пришлось всадить в него пулю из пистолета. В узком коридоре от града пуль невидимость не спасет. Минус 3. На улице еще трое, или двое, если водитель тоже вышел. Не принципиально. Сейчас они умрут, Такая самонадеянность сыграла со мной злую шутку. Я привык быть неуязвимым. В мыслях не было, что могут подловить, найти на хитрую задницу то самое, с винтом. А при выходе из корпуса меня как дубиной по голове огрело. Они меня видят, все трое. Сенсы. Сильные сенсы, для которых мой дар вообще не помеха. Я рыбкой сиганул за ближайшую машину. Больше ничего мне не оставалось. У них два автомата, у третьего гранатомет револьверной конструкции. Очередь пропахала стену, а граната, ударив под машину, подкинула ее в воздух, а меня отшвырнуло назад. Оглушило сильно, но я успел заползти за другую, пока меня закрыло пылью и дымом горящей машины. Сказать, что ситуация удручала, не сказать ничего. Вот и нашел мачете свой конец. Нарвался на трех сенсов и помер бесславно. Как с ними воевать, я понятия не имел. Они профи и хорошо вооружены, а у меня пистолет древний и тесак. Да и не воин я. Был бы пулемет, глядишь, и отбился бы. Но я привык на свой дар полагаться. Это меня изгубило. Они начали обходить меня справа и слева. Стрелять не стали. Оглянувшись, я понял, почему. Там стоял бензовоз. А это мысль. Если успею добежать, зайду за угол, возможно, там получится оторваться. Ну или хоть дольше прожить. Вскочив, я начал стрелять из пистолета, заставляя противника пригнуться. У меня это получилось, даже ранил одного, но вряд ли серьезно. Оставив в магазине один патрон... Вот не надо мрачных шуток. Я метнулся к бензовозу, но монстры-спецназовцы непонятно как меня опередили. Один дал очередь под ноги, другой, тот что с гранатометом, воспользовался моим замешательством и навел оружие на меня. Наводить гранатомет на человека, за спиной которого несколько тонн бензина, не самая умная затея, а идиотами эти люди явно не были». По задумке, я должен был испугаться и бросить оружие. Я и бросил. Но сначала выстрелил из пистолета в грудь автоматчика, а потом метнул меч во второго. Фальшион — это отнюдь не томагавк, и кидаться им не самое полезное занятие. Тем не менее, полметра заточенной стали, сделав в воздухе один оборот, воткнулись нужным концом в грудь кваза. Не знаю, насколько опасным было ранение, но он сделал шаг назад и начал стрелять. Гранатами. В меня не попал, а в огромную цистерну промахнуться было невозможно. Когда я летел, отброшенный взрывной волной, угасающее сознание успело запечатлеть, как волна огня поглощает не только меня, но и гранатометчика, и его товарища, который присел, схватившись за грудь, и даже их менее расторопного коллегу по опасному ремеслу. Ничья. Вечер. Я открыл глаза, сделал вдох. Воздух, напитанный гарью, показался мне сказочно вкусным и полезным. Выдохнул и снова вдохнул. Чувствовал я себя уставшим, но и только. Было это странно, учитывая, что со мной случилось. Однако я жив, это факт неоспоримый. Глаза мои наблюдали, как вверху кружатся хлопья черной копоти. Уши уловили звук, похожий на детский плач. Я приподнял голову. Рядом со мной, все же слышал я плохо, сидел Павлик и плакал, размазывая по лицу слезы и сажу. Физиономия его уже стала как у негритенка, да и одежда, когда-то светлая, стала напоминать камуфляж. Мне стало смешно. Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж. «Чего ревем?» «Я думал, вы погибли». «Ты не поверишь, Паша, я сам так думал». «А как же...» Улей так решил. Что я еще мог ответить на вопрос, ответа на который не знаю? Я встал и осмотрелся. Выяснил следующие факты. Одежды на мне не было. Несколько обгорелых лоскутов не в счет. В районе левой кисти я обнаружил лужицу расплавленной пластмассы. Мои часы. Чуть поодаль, метрах в трех, лежал кусок железа, бывший раньше моим пистолетом. Не стрелять ему впредь. Фальшиону повезло больше. Он по-прежнему торчал из груди обгорелого трупа, даже рукоять не сгорела. Рюкзак с ценностями и ружье я оставил с Павликом, значит, они целы. Как и сам Павлик, которого помыть бы. Я, впрочем, и сам был радикально черного цвета. Итак, на повестке дня помывка и одевание меня хоть во что-то. На заводе должна храниться спецовка. Можно было раздеть трупы, но, боюсь, даже не маленький человек вроде меня в таком одеянии потеряется. Идем на поиски. Воспрявший духом Павлик бодро побежал за мной. Как назло, в раздевалке ничего подходящего не нашлось. Три спецовки, все размером на карлика. Дети здесь работали. Единственной стоящей вещью оказались кирзовые сапоги, одиноко стоящие под одним из шкафов. Отыскав несколько хэбэшных футболок, я соорудил портянки. Да, именно. Застал в армии такое. Помню, как наматывать. А одежду пришлось брать с убитых мной квазов. Размер ни разу не мой, да и противно. Но деваться некуда, не голым же идти. Одевшись, выковырял свою финку из головы убитого. Отличный инструмент, еще не раз мне послужит. Фальшион тоже прибрал, только ножны сгорели, придется новые делать. А пока в тряпочку заверну. Бросил последний взгляд на трупы. Кто такие, интересно? Сенсы — редкость, специалисты ценные. А уж трое сенсов в одной группе собрать, так это вообще из разряда сказок. Зачем? А затем только, чтобы на невидимку охотиться. То есть на меня. Даже странно, что первых слили бестолку. Или сквозь стены не видят. Неважно. Важно, что на меня охоту открыли. Серьезную. Но кто? Из Вегаса все за награду скелета борются. Так не стоит она того. Или друзья карлика пришли спросить за смерть своего гуру. Или его враги за книгой пришли. Если так, то неудобно получилось. Но так они и не спрашивали ничего. Я бы отдал. Гадать можно было долго, а ехать надо было сейчас. Закинув на мотоцикл все пожитки, я подхватил Павлика и дал по газам. Куда ехать я в целом знал, но именно что в целом. Дорога шла на юг, но не промахнусь ли я? Километров 10 вправо-влево и проеду мимо. Но на этот раз Улей решил, что приключений с меня достаточно. Уже стемнело. Павлик, закутавшись в безразмерную камуфляжную куртку, дремал. Свет фары освещал 3 метра асфальта впереди. Этого было вполне достаточно, чтобы не попасть в аварию. Но разглядеть монстра, если и получилось бы, то слишком поздно. Тем не менее, я двигался вперед, периодически включая дар, который все-таки доставал дальше света. Наконец, в темноте показался огонек, а рядом еще один. При ближайшем рассмотрении они оказались мощными прожекторами на крепостной стене. Вот и все. Я дома, насколько можно быть дома в Улье. Пришлось объехать крепость по широкой дуге, чтобы попасть в ворота. Срезать побоялся, мины — вещь неприятная. Ворота закрыты. Я слез с мотоцикла и, держа на руках спящего мальчика, постучался. Ответили минут через 5. «Кого принесло?» «Мачете я. Открывай». «Сейчас посмотрю». Часовой открыл небольшое окошко в стальном листе двери и навел луч фонаря мне в лицо. «Твою ж мать, и правда! Жив, значит? Ну давай, заходи!» Где-то в глубине стены заработал двигатель, и одна половина ворот начала открываться. открылась ровно настолько, чтобы мне протиснуться внутрь. Мотоцикл загонять не стал. Часовой ехидно прокомментировал, что у них сегодня не воруют. Когда я поднялся по лестнице в бар, Павлик уже проснулся, но не капризничал и не хныкал. Ребенок вообще на удивление спокойный, а наоборот, с интересом разглядывал окружающую обстановку. И то правда, новые люди, электричество, почти домашний уют. «Здравствуй», — произнес Димедрол из-за стойки. «Живет он там, что ли?» «Проходи, присаживайся. Хочешь чего-нибудь?» «Да, поесть и выпить тоже. И мальчику чего-нибудь дайте, а потом спать положите». «Это запросто». Я сел на высокий стул у стойки и протянул ему пачку писем. Пока он их листал, дежурная официантка, звали ее вроде бы Роза, занялась Павликом. На столе перед ним появилась тарелка горячей каши, стакан с чаем или компотом, и теперь она намазывала кусок хлеба маслом. «Нормально, не пропадет, пацан». «Рассказывай, как жизнь у тебя», — сказал бармен, отложив бумаги. «Жизнь нормально. Несколько раз убить пытались. Охотятся за мной серьезные дяди. Мальчика вот подобрал, жену нашел. Вроде все». «Молодец», — он усмехнулся. «А что на тебе надето? Рубера раздел?» «Почти. Кваза матерого. Хотел он меня завалить, но получилось только без порток оставить. Долгая история». «А мы не торопимся никуда. Тебе, наверное, совет какой нужен?» «Ага, нужен. Не стал я скрывать». «Что про килдингов скажешь?» «Хорошего ничего не скажу. Секта эта большая и сильная. Руководят ими старожилы, типа тех, которыми ты интересовался. Встречаться не советую. Отморозки редкие, людей в жертву приносят». «Старожилов я видел. Двоих даже переправил в верхнюю тундру. Впечатления тягостные. Как-то больше общаться не хочется». «Как справился?» «Улей помог. Он ведь дары раздает не абы как, а в строгом соответствии с планом. Потому и поединки иммунных проходят по принципу камень-ножницы-бумага, на кого попадешь. Я вот с невидимостью своей привык себя неуязвимым считать, а нарвался на трех сенсов сразу, резко нехорошо стало. Но отбился ведь, раз уж здесь». «Да как сказать, просто погибли они от несоблюдения правил пожарной безопасности, а меня улей спас, вот и вся история». «Так а что с килдингами? Есть выходы?» Димедрол поморщился. «Могу отправить весточку в один стаб, там живет кое-кто, кому ведомы места их дислокации. Что передать?» «Передай, что Мачете встречи ищет, отдать кое-чего хочет. Пусть человечка пришлет». «Передам. Да только лучше тебе их десятой дорогой обходить». «Сам знаю. Да только важная вещь на руках, скинуть надо». Мы помолчали. Тут он спросил: «Дальше что делать собираешься?» «У вас пока побуду. С мальчиком пока не знаю, что делать. С собой таскать мал еще, да и учиться ему надо». «Пусть остается, здесь его никто не обидит. Девки наши уже возбудились, инстинкт материнства проснулся. И учителя найдутся». «За женой сгонять тоже надо. Машину дашь?» «Какую?» «На больших колесах. Там, я указал на север, мост смыло. Пришлось кругом объезжать». «Дам вездеход. А через 10 дней у нас планы большие, желательно тебе здесь быть. Охота». «Запросто. А на кого охота?» «Слово «орда» о чем-то говорит?» «Говорит, что у кого-то с головой не лады. Вы на орду напасть решили?» «Все продумано. Путь миграции известен, место подготовлено. Оружие хоть задницей ешь. Патронов, снарядов горы. Людей только мало. А если ситуация выйдет из-под контроля, всегда можно смыться. А как утихнет, вернуться и собрать трофеи. Все ж на колесах. Ты в деле?» «Я, как ты знаешь, за любой кипиш, кроме голодовки. Только с Ордой, если честно, связываться не хочется. Видел однажды, хватило. Там элиты только 3-4. Вот и прикинь, навар». «Прикинул. 10 дней, говоришь? За женой успею смотаться, ее тоже возьмем. Снайпер». «Добро». Он пододвинул мне стакан с виски. «Давай выпьем за то, что живой вернулся, да спать иди. Парня твоего наверху в номере положили». Я так и сделал. Когда пришел в номер, Павлик уже спал, его кровать была в соседней комнате, а моя здесь. Быстро скинув одежду, я завалился на кровать и тут же обнаружил, что там уже кто-то лежит. Кто-то теплый, мягкий и так же, как я, голый. Тут же этот кто-то зашептал голосом Виолы. «Я мальчику сказку читала, решила тебя дождаться. Ты не против?» «Да я как бы женился». «Жена ревнивая?» «Да, в общем, нет». «Ну и умница. Познакомишь потом». Она нырнула под одеяло и занялась привычным делом. А я закрыл глаза и представил белку. Все закончилось быстро. Как известно, длительное воздержание не способствует. Рыжая вылезла из-под одеяла и, натянув халат, нагнулась и поцеловала меня в щеку. «Я рада, что ты вернулся». С этими словами она ушла из номера, а я уже 5 минут спал сном праведника. День 73. Я лежал на кушетке, голый до пояса. Надо мной склонился демон с газовой горелкой. «Ну, Мачете, расскажешь, где сокровища, награбленные у трудящихся?» — произнес он страшным голосом, приближая пламя горелки к моему животу. «Ничего вам не скажу, палачи проклятые!» Пламя коснулось кожи и... Ничего не произошло. Боли не было, запаха паленого кабана тоже не ощущалось. Если присмотреться, то даже волоски на животе не обгорали. С этим ясно. Демон перекрыл газ и отложил горелку. «Теперь дальше». Он взял с плиты кастрюлю с кипящей водой и плеснул немного на меня. Я инстинктивно напрягся, видно же, что кипяток. Но снова ничего не произошло. Почувствовал тепло и только. Демон повторил тот же эксперимент с кипящим маслом. Результат повторился. Знахарь вынес вердикт. Второй дар — человек-саламандра, невосприимчивость к высоким температурам. Причем уровень развития впечатляет. Можно в пожарной охране работать. Единственное замечание — жемчуг пока не ешь. Велик риск стать квазом. Горохом обходись. Когда вернулся в номер, Павлика уже не было. Отправился на поиски. Следы привели сначала в бар, где он завтракал, а потом в оружейку. Как оказалось, Абдулла, посчитав, что опека дюжины женщин мальчику скорее во вред, утащил его с собой. Действительно, кто откажется поиграть с настоящим оружием? Теперь он сидел и под ненавязчивым надзором оружейника учился разбирать автомат. Мы тепло поприветствовали друг друга, после чего занялись стволами. Я посетовал, что пистолет сгорел, на что он, недолго думая, достал и отдал мне другой такой же. Или тот. «Это из частной коллекции одного барыги», — пояснил он. «После перезагрузки прилетает, там стволы редкие и через один нехолощеные. Ружье твое оттуда же. Пригодилось?» «Еще как, зажигалки особенно. Мне один ксер еще сделал». «Вот и чудно». Тут дверь оружейки отворилась, и заглянувший туда парень сказал, чтобы я зашел в бар. Желательно прямо сейчас. В баре я нашел Димедрола с да нельзя угрюмой физиономией, а рядом с ним не менее угрюмого демона. Ясно было, что произошло что-то нехорошее. «Скажи, Мачете», — начал Димедрол, — «где и как ты нашел мальчика?» «Километров 100 на север. Там кластер перезагрузился с деревней. Там я проезжал и увидел...» «Это улей!» — голос бармена стал совсем замогильным. «Здесь каждый день миллионы кластеров грузятся. Миллиарды людей умирают или становятся монстрами. С детьми вообще ужас. Когда роддом попадает или больница детская. Взрослые оборачиваются, а дети нет. Представляешь, что там начинается? Представляешь? Ты у нас парень умный, и тем не менее ты предпочел остановиться именно там и взять именно этого ребенка. В мать Терезу решил поиграть. Меня аж перекосило от этой тирады. Все, о ком ты сказал, умирают без меня. Я их не вижу и помочь не могу. А этот мальчик был рядом, и его пыталась съесть его бывшая мать. Мне что, надо было закрыть глаза и мимо пройти? Сам же говорил про милосердие и человечность. Да и в чем дело-то? Мешает он вам, так мы уедем, не вопрос. Не заводись, не в этом дело. Никому он не мешает, всем нравится. Бабы вон в очередь встали, чтобы с ним понянчиться. Есть проблема. Демон, скажи. Понимаешь, Мачете, мальчик этот, он помялся. Он не иммунный. В смысле? Ну, ты же знаешь, я много такого вижу. Вот и тут. Я сразу после тебя его осмотрел мельком. Просто он еще мал, поэтому и не обернулся. Так говорили, что 15 килограмм, а в нем хорошо за 20. Это не триггер, демон поморщился. 15 килограмм плюс-минус. Я не знаю, почему Улей дал ему отсрочку, но это именно отсрочка. Полгода, максимум год. И милый мальчик станет кровожадной тварью. Мне стало дурно. Захотелось выругаться, заорать, блевануть, застрелиться. «А еще, полагаю, он на сына твоего похож», — добавил Димедрол. «Что делать-то?» — сдавленным голосом спросил я. «Способ только один, и ты его знаешь». «Белая жемчужина», — выдохнул я. «Где можно взять?» «Как ты понимаешь, скрэбберы вокруг стадами не бегают. Только купить. Стоит она дорого, очень дорого. Но не в этом вопрос. Средства у нас в запасе есть, расстаться с ними ради спасения ребенка мы готовы. Тем более, что на носу большая охота. Вопрос в другом. Здесь нет газеты с объявлениями, нет и общего рынка. Я понятия не имею, кто и где ее может продать. Будем пробивать через караванщиков, но это время займет. Вторая проблема — доставка. В идеале надо на место сделки везти мальчика, и как купим, сразу жемчужину ему в рот. Соблазн большой. Ради такого хабара небольшая армия соберется. Не отобьемся. То есть требуется найти кого-то, у кого она есть, и уговорить продать? Медленно проговорил я. Именно, — ответил Димедрол. Как найдешь, говори. «Уже нашел». В голове сразу всплыл образ вулкана в кабинете. «Я тоже могу стать прежним, когда захочу, в любой момент. И он же на дороге. Я буду благодарен вам». Вот оно. Не гарантия, конечно, но все же шанс. «Ну, говори, не тяни», — поторопили меня оба. «Чего придумал?» «Гарантии не дам, но знаю, что есть. Про Вегас слышали?» «Угу. Деревня из трех небоскребов. Даже был там», — подтвердил Димедрол. «Кто там рулит сейчас?» «Вулкан». «Его помню. Квас в костюмчике. Не самый плохой персонаж. Думаешь, есть у него?» В разговоре он обмолвился, что может стать человеком, когда захочет. Вряд ли это было хвастовство. Не тот человек. Да и сомнительно, чтобы обитатель Улья с 40-летним стажем и не последним местом в социальной иерархии не припрятал у себя величайшую ценность Улья. просто чтобы была. И он мне кое-чем обязан. Чем, если не секрет? Всего лишь жизнью. У них был конфликт с последним конкурентом. Скелет его звали. Вот и дошло до взаимных попыток убийства. Аулий послал вулкану меня, а я, за денежку малую, скелета убил. Не был бы ментатом, сказал бы, что ты гонишь. Димедрол не скрывал удивления. Скелет был тварью хитрой и злобной, как гиена. Всех кидал, никого не боялся, и понятно, почему убить его только атомной бомбой можно было. А тут пришел ты. Лихо. Я же говорил, камень, ножницы, бумага. Ему повезло с дарами, но не с сенсорикой. А щит, защищающий от снаряда, не смог защитить от невидимки с ножом. Решено. Бармен хлопнул широкой ладонью по столу. После охоты отправляем экспедицию, 2-3 машины, не больше. Демон, сколько точно у нас времени? 1/2 верных даю, не меньше. Думаю, успеем. «Есть еще проблема», — продолжил я. «Там, в Вегасе, у мертвого скелета друзья остались, даже награду обещают за мою голову. Были попытки, я отбился. Просто следует об этом помнить». «Вопрос закрыт. Езжай за женой, потом охота, потом в Вегас. Я с вами поеду».